Передо мной мелькнула какая-то тень, но я не отвел глаз от света. «Я хочу побольше услышать про карты», — сказал Уилкс. «Ты сказала, что тебе удалось кое-что записать?» Шуршание бумаги, потом Уилкс сказал: «Да, это похоже на ответвление Персей. А это Орион, я полагаю?» «Ага, замечательно. Значит, это упрощенная карта этой части галактики, насколько можно судить. А эти линии — основные направления космострады?» «Да». «А как насчет всех крестиков, что раскиданы по всей карте?» «Это открытые пересечения, насколько я понимаю. Винни называет их местами, где спутано много деревьев. Пересечения». «Как прелестно! Но в этом должно скрываться нечто большее. Как насчет той эпической поэмы, которую ты упомянула? Ты можешь процитировать что-либо из нее?» «Попробую. Pigeon English, на котором разговаривает Винни, страшно трудно превратить во что-нибудь разумное. На частью там такой примерно текст. Вот тропинки сквозь лес огней, и туда ты уйдешь, чтоб найти дорогу домой. В стране ясной воды вечером повернись так, чтобы солнце было у тебя по правую руку, и иди по тропе к огромным деревьям на краю неба». «И я так понимаю, что это портал?» «Да». «Пройди через них, но не касайся их, потому что они хватают тебя». Тут непереводимо слово, которое означает «хищное растение, которое питается мелкими животными». «И ты придешь в мир белых скал, которые так холодны на ощупь». «Это похоже на планету Снежок», — сказал Ван. «Да». Уилкс все еще не был уверен. «Продолжай, Дарла». «И снова на вечерней заре встань к солнцу, такому маленькому и слабому, так, чтобы оно было у тебя по правой руке, и следуй по тропе к огромным деревьям, которые вырастают там из белой скалы. Пройди сквозь них, но не касайся, ибо они хватают тебя как...» Эта строка повторяется постоянно, что-то вроде рефрена в поэме. «А ты говоришь невразумительный текст», — расхохотался Ван. «Столько поэзии, что хоть рифмуй!» Молчание, тишина, если не считать звука шагов. Наконец Уилл сказал: «Я все-таки не уверен, что я в это верю. Кори, Дарла говорит только правду». «Так я в ней не сомневаюсь, Ван. Я просто сомневаюсь, что это можно назвать картой. Почему никто до сей поры не разнюхал про это? Винни не может быть единственным членом своего племени, который владеет этой мифологией». «Нет», — ответила Дарла, — «однако она может принадлежать к касте избранных, к тайному ордену, каких много, и у примитивных человеческих племен». «Я понял, что ты имеешь в виду. Тогда почему экзологи не пронюхали до сих пор про это?» «Ну, в отсутствие основных полевых исследований, — объяснила Дарла, — весьма трудно получить разрешение что-нибудь изучать на оранжерее». «И мы знаем, почему это так, — сказал Ван. — Власти не хотят никаких научных подтверждений тому факту, что читы по-настоящему разумны и заслуживают защиты. Шаги. Но до сих пор эти сведения останутся тайны». «Я не тревожусь насчет этого», — сказал Ван. «Я сомневаюсь, что власти когда-нибудь снимут фактический запрет на полевые исследования в области экзопологии на оранжерее до тех пор, пока планета остается источником лекарств от старения. Разумеется, всегда можно ожидать, что случайно что-нибудь выйдет наружу. Но это рассчитанный риск». И снова какая-то тень пересекла мое поле зрения. «Кори, у тебя могут быть свои сомнения относительно карты Винни. А у меня есть свои сомнения насчет того, самый ли лучший это способ предотвратить эту карту от того, чтобы ее стали распространять. Я имею в виду вопрос парадокса. Ты все еще думаешь, что мы можем что-нибудь сделать в земном лабиринте там? Ван вздохнул. Нет. Полагаю, что нет. Из того, что Дарла сказала мне, я понял, что Григорий был отнюдь не ближе к тому, чтобы найти карту, чем мы сами. Вот почему он отправился в погоню за Джейком. Правильно, Дарла? А Григорий никогда не считал, что карта относится к области мифов, ответила Дарла. Но совершенно справедливо, карта находится в руках диссидентов. Джейк, можно сказать, просто отдал ее им в руки тогда, когда плюхнул ее на стол члена ассамблеи Миллер. А почему, черт побери, он именно это и сделал? Подивился Уилкс, обращаясь больше к себе самому, чем к кому-нибудь другому. Во всяком случае, это было после того, как он вернулся из своего, похода, героического путешествия, обратно из прошлого, или из будущего, или куда он там отправлялся, в прошлом, будущем. Уилкс снова стал расхаживать. Но Миллер в психушке, правильно? У нее нет карты, и она не знает, где карта, сказала Дарла. Но теперь с карты наверняка сняли копии, и сделали это не один раз, а 100. Невозможно сказать, в руках скольких людей она теперь находится. Вот почему, сказал с нажимом Уилкс, мы делаем все так, как делаем. Оставьте Джейка здесь, перехватите его и возьмите карту. И она никогда не попадет обратно в земной лабиринт. Все вернется к тому распорядку, каким шло раньше. Или же вся вселенная исчезнет, а мы вместе с ней, сказал мрачно Ван. В этом случае мы так никогда и не узнаем, что нас убило. Смерть настолько безболезненна, что о такой можно просто мечтать, но это сомнительно. Парадокс встроен в космостраду, и если вы верите в легенды так, как я в них верю, Вселенная может легко пережить парадокс или даже парочку. Но ведь это же случилось, уже случилось. — настаивал Ван, которого невозможно, видимо, было убедить. «У них есть карта. Я просто не вижу, как мы можем изменить этот незыблемый факт. До тех пор, пока карта есть у диссидентов и нет ее у властей, все в порядке. Зачем вмешиваться в это? Как ты можешь так думать, когда по меньшей мере 12 вожаков диссидентов были арестованы всего несколько дней назад. Власти постепенно сужают кольцо, Ван. Да, наверное, так оно и есть, сказал потерянно Ван. Я все-таки надеялся, вопреки надежде, что нам удастся избежать всего этого. И я тоже, сказал Уилс. Но даже если Дарла говорит, что это правда, и что пока власти ничего не знают про карту, наверняка Григорий сможет убедить их рано или поздно. Это как раз то, чего я не понимаю. Как он может убедить их, если его самого никак не убедишь, Дарла?